Далее следовали рассуждения в том же духе, из которых я с трудом понимал обрывочные фразы, поскольку я в яхтах разбираюсь еще меньше, чем в катерах. Но все-таки я слушал с удовольствием. Всегда приятно узнать что-то новое о центре приложения усилий и центре сопротивления, штормовых триселях и морских якорях, особенно если рассказывает о них хорошенькая девушка. Лучшего способа повысить свою эрудицию не придумаешь. Смысл всей лекции сводился к тому, что ее брат, опытный яхтсмен, сделал все возможное, чтобы переконструировать и переделать свое маленькое, купленное по случаю суденышко, в яхту крепкую и надежную настолько, насколько это позволяли ее размеры и его средства. Ему не нравилось, что в качестве вспомогательного приходится использовать навесной мотор, но конструкция яхты не предусматривала встроенного двигателя, так что тут он был бессилен. Но во всем остальном это было очень крепкое маленькое судно, Мат. И Харли отлично знал море. Я не преувеличиваю. Не думай, пожалуйста, что это был какой-то чокнутый, беспечный мальчишка, который отправился в океан на совершенно непригодный для этого скорлупе. Ничего подобного. Он изучил опыт всех своих предшественников, начиная со Слоукума. Он готовился к этому путешествию многие годы. Он продумал все, рассчитал каждую каплю пресной воды и каждый клочок парусов. Похоже, местные воды просто кишели пропавшими без вести опытными моряками. Оставалось только узнать, что исчезнувший сэр Джеймс Маркус, или же капитан его яхты, тоже был несравненным морским волком. «Опиши мне его», — попросил я. «Что?» Лейси посмотрела на меня поверх своего бокала. «Ох! Харли был привлекательным парнем, со светлыми волосами, невысоким, но хорошо сложенным, с голубыми глазами, естественно, очень загорел. Он провел несколько месяцев на открытом воздухе в Коннектикуте, работал над яхтой, а заодно помогал хозяевам взамен за использование принадлежащего им места и инструмента. Он провел стартрек по прибрежному фарватеру, а несколько последних недель оставался в гавани Фаро-Бланко в Кис, проводя последние испытания перед тем, как... В чем дело? — Как ты сказала? — переспросил я, уставившись на нее. — Я сказала, что последние несколько недель он провел в Флорида-Кис, проверяя, все ли... — Нет, нет. Я покачал головой. — Это гавань. Как она называлась? — Она называлась Фаро-Бланко. Понятия не имею, что это может означать. Она замолчала, и отзвуки ее голоса медленно погрузились в тишину. Молчал и я. Лейси облизала губы. Я допустила глупость, Мат. Бланко означает «белый», но мне и в голову не приходило. Фаро — это карточная игра, в которую когда-то играли на Диком Западе, правда? Кажется, что-то вроде Джокера. Я никогда особенно об этом не задумывалась. — Фаро по-испански означает «маяк», — мисс Роквелл, — сказал я. — Боже мой! — тихо прошептала она. — Господи! Я сейчас наклонюсь, а ты поддай мне как следует ногой, пожалуйста, только со всей силы. Подумать только! Сколько денег я перевела на самолет, пока выискивала все эти бакины и маяки! «Ты можешь точно припомнить, что именно сказал по телефону твой брат?» Лейси задумалась. «Он звонил из Нассау, чтобы попрощаться», — наконец проговорила она. «Наконец началось то большое приключение, к которому он так долго готовился. Теперь ему предстояло по-настоящему попробовать себя в открытом море. Первую остановку он планировал сделать в Шарлотт-Амали на Сент-Томасе, это один из Виргинских островов. Туда можно добраться и по более безопасному маршруту, например, вдоль Багамских островов. Там относительно мелко, и всегда можно укрыться в одной из бухт в случае непредвиденных осложнений. Но Харли намеревался выйти прямо в открытое море. Это должно было стать окончательным испытанием яхты, не говоря уже о его собственных навигаторских способностях. Лейси вздохнула. Сначала я почти не волновался. Виргинские острова отделяют от Нассау 1000 миль, плюс неблагоприятные ветры. На маленькой яхте против ветра вряд ли удастся делать больше 50 миль в день. Во всяком случае, так я себя уверял. У твоего брата не было радио. У него был хороший транзисторный приемник на батарейках, чтобы слушать сообщения о погоде, новости и вообще скрасить плавание.